Точно так же, если бы он порешил, что бессмертия и Бога нет, то сейчас бы пошел в атеисты и в социалисты, ибо социализм есть не только рабочий вопрос или так называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть атеистический вопрос, вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без Бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю. Алёше казалось даже странным и невозможным жить по-прежнему. Сказано: «Раздай все и иди за мной, если хочешь быть совершен». Алёша и сказал себе: «Не могу я отдать вместо всего 2 рубля, а вместо «иди за мной» ходить лишь к обедне». Из воспоминаний его младенчества, может быть, сохранилось нечто о нашем подгородном монастыре, куда могла возить его мать к обедне. Может быть, подействовали и косые лучи заходящего солнца пред образом, которому его протягивала его кликуша мать. Задумчивый, он приехал к нам тогда, может быть, только лишь посмотреть, все ли тут, или тут только 2 рубля, и в монастыре встретил этого старца. Старец этот, как я уже объяснил выше, был старец Зосима. Но надо бы здесь сказать несколько слов и о том, что такое вообще старцы в наших монастырях. И вот жаль, что чувствую себя на этой дороге недовольно компетентным и твердым. Попробую, однако, сообщить малыми словами и в поверхностном изложении. И, во-первых, люди специальные и компетентные утверждают, что старцы и старчество появились у нас, по нашим русским монастырям, весьма лишь недавно, даже нет и 100 лет, тогда как на всем православном Востоке, особенно на Синае и на Афоне, существуют далеко уже за 1000 лет. Утверждают, что существовало старчество и у нас на Руси во времена древнейшие или непременно должно было существовать, но вследствие бедствий России, татарщины, смут, перерыва прежних сношений с Востоком после покорения Константинополя, установление это забылось у нас, и старцы пресеклись. Возрождено же оно у нас опять с конца прошлого столетия одним из великих подвижников, как называют его, Паисием Величковским, и учениками его, но и доселе, даже через 100 почти лет, существует весьма еще не во многих монастырях и даже подвергалось иногда почти что гонениям, как неслыханное по России новшество. В особенности процвело оно у нас на Руси в одной знаменитой пустыне — Козельской Оптиной. Когда и кем насадилось оно — и в нашем подгородном монастыре, не могу сказать, но в нем уже считалось 3-е преемничество старцев, и старец Зосима был из них последним. Но и он уже почти помирал от слабости и болезней, а заменить его даже и не знали кем. Вопрос для нашего монастыря был важный, так как монастырь наш ничем особенно не был до тех пор знаменит. В нем не было ни мощей святых угодников, ни явленных чудотворных икон, не было даже славных преданий, связанных с нашей историей. Не числилось за ним исторических подвигов и заслуг Отечеству. Процвел он и прославился на всю Россию именно из-за старцев, чтобы видеть и послушать которых стекались к нам богомольцы толпами со всей России из-за 1000 верст. Итак, что же такое старец? Старец — это берущий вашу душу. вашу волю в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание с полным самоотрешением».